как ничтожна земля и земная жизнь в сравнении с небом, с вечным Царством Христовым. И мы так прилепляемся к земле и так не родим о спасении души, о вечной жизни.